Глава третья. В ту пору, когда братец Никита, следуя примеру деда и отца, поспешно возводил и расширял заводы на каменном поясе, Прокофий Акинфеевич, покинув родные края и покуролесив в Санкт-Петербурге, решил окончательно обосноваться в Москве, которая сохраняла прелесть для Демидова потому, что многое здесь было связано с прошлым его рода. Отсюда дед Никита Антуфьев повел завоевание каменного пояса. Тут в Кремле он встречался с великим государем Петром Алексеевичем. Но была и еще одна причина, почему Прокофий Акинфеевич покинул Санкт-Петербург и переселился в Москву. В Москве, вдали от двора, Демидов мог жить на широкую ногу, ничем не стесняясь, и здесь на просторе предаваться своим причудам и дурачествам. Первопрестольная сама во всем была своеобразна, не знала золотой середины. Истори повелось тут, уж если любить, так любить без памяти, если жертвовать, так сотни тысяч. Во всем чуялся русский безудержный размах, удальство. С петровских времен мало чем изменилась белокаменная. Не один раз она выгорала и возводила на пепелище свои деревянные строения. За исключением Кремля и златоглавых церквей, город на всем своем обширном пространстве поражал контрастами. Здесь роскошь уживалась с крайней нищетой и убожеством. Бок о бок с дворцами лепились лачуги, рядом с вельможей, едущим в богато раззолоченной карете, по улице брел оборванный, отвратительный, юродивый. Но дворяне и помещики жили тут привольно и роскошно. Дома их располагались среди садов, все здесь напоминало усадьбу, наполненную дворней. Учителя, мамки, няньки, детьки, псари, конюхи, скороходы, арапы для выездов. Особенно оживлялась Москва зимой, когда съезжались из ближних и дальних захолустий зажиточные помещики и предавались безудержному веселью. По разделу наследства достался Прокофию Акинфеевичу обширный запущенный дом на Басманной, близ Разгуляя. Как ни старались холопы привести его в порядок, однако из всех углов веяло запустением, заброшенностью. После Санкт-Петербурга обширный угрюмый дом наводил тоску. Прокофий подолгу бродил по горницам. Под ногами поскрипывали старые истлевшие половицы, ночами старинная рассыхающая мебель издавала грустный треск, и тогда казалось, что во мраке кто-то тяжко ступает. Прокофию становилось страшно, часто среди ночи он пробуждался от мрачных дум. Самолюбивый, избалованный владетель огромного состояния искал почета, известности, червь неудовлетворенной гордости, красования собой, стремление всюду быть первым, затмить своими богатствами всех и вся, не давали ему покоя. Однако недолго скорбел Прокофий Акинфеевич. Вскоре он вновь загорелся и, словно торопясь наверстать утерянное время, жадно взялся за устройство жизни на новом месте. А ранним утром конюхи подводили к крыльцу стройного серого жеребца, и Прокофий легко взбирался на него. В сопровождении слуги он объезжал Первопрестольную, отыскивая приятный уголок. Увы, в самой древней столице не находилось места, которым прельстился бы Демидов. Улицы были грязны, зачастую среди луж с наслаждением купались хрюкающие свиньи, тут же кувыркались и плавали утки, нередко всадники заезжали в тупички, до того запутаны были узкие кривые улочки и переулки. Дома, которые высились на пригорках, разделяли иногда целые пустоши или обширные сады и огороды. Часто хоромы знатных людей таились под кущами вековых деревьев. Тут простирались луга, пруды, сады, огороды. Казалось, барин-помещик целиком перенес сюда из российских просторов свою далекую усадьбу. Урочище садовники тонуло в море яркой зелени. Прокофью Акинфеевичу было в диво. Перед стенами векового Кремля колыхались нетронутые дубравы и сады. Легкий ветер приносил сладкий запах цветов и трав. Яблони, вишни, груши, заросли густого малинника потоками зелени заливали обширное пространство и тянулись к далеким лугам и синим перелескам. Из лесов нередко сюда захаживал непрошенный гость, лакомый до плодов медведь. После долгих блужданий облюбовал Демидов подле Донского монастыря у самой реки Москвы живописный уголок, где решил обосноваться. Место было привольное, удобное, и Прокофий Акинфеевич недолго рядился с владельцами. Он купил его и принялся за дело. Задумал Демидов построить над рекой дворец и развести чудесный сад. Наверху пологого склона, сбегающего к Москве реке, архитектор Ухтомский заложил дивное каменное палаццо. Сотни каменщиков трудились над возведением стен и колонн. По неровному скату берега копошились грабари, землекопы, плотники. Они разравнивали землю, ладили обширные террасы, а на них строили каменные оранжереи. Внизу копали огромный пруд. Ахламон, доверенный Прокофья Акинфеевича, зорко приглядывал за работными, чтобы они не ленились, клали камень в стены плотно, крепко, чтобы землю копали глубоко, тогда растревоженная земля пробудится для плодоношения. Из заморских стран сюда везли редкие деревья, цветы, доставляли диковинных животных и птиц. 2 года прошли в кипучей, напряженной работе, и над Москвой-рекой в лучах жаркого солнца засверкал белокаменный со стройной колоннадой дворец. От него сбегали к реке широкие уступы чудесного сада, крашенные белой краской каменные оранжереи чередовались с небольшими газонами, по газонам зеленели редкие кустарники, пестрели цветы сказочных окрасок и тонких ароматов. В прозрачном пруду плавали стаи черных и белых лебедей, уток, гусей. Настал день, когда Прокофий Акинфеевич, одетый в просторный синий бархатный кафтан и в бархатной шапочке, с серебряной лейкой в руке обходил газоны с любимыми драгоценными деревцами и сам поливал их. Приглашенный прославленный художник Левицкий написал на холсте Демидова за любимым занятием. Академик Петр Симон Паллас, возвращаясь из дальних странствований, остановился в Москве в Демидовском дворце и был очарован ботаническим садом Прокофия Акинфеевича. Часто в утренние часы сиживал он у окна своей светлицы, помещенной в 3-м этаже, и любовался купами деревьев и пышными газонами. В синем полосатом шлафроке и ночном колпаке он поеживался от утреннего холодка, но не мог оторвать глаз от чудесного зрелища.